Глава 12. И тут привидение. Сначала мы увидели Алгая с Бариной, сидевшей на лавочке возле магазина, а рядом стояли две полные сумки. Ребята просто общались, иногда поглядывая в сторону стриженного кустарника позади них, но напряженными при этом не выглядели. Юный пограничник, заметив нас, сразу подскочил и поспешил навстречу. Мы обменялись рукопожатием. «Ялгу спросил его подождать, пока еще не появился», — пояснил парень. «Давно?» «Минут 10, наверное», — ответил он. «Что-то случилось?» «Пойду гляну, чем он там занимается». «Так он же невидимый». «И что, это повод не искать задержавшегося друга?» — усмехнулся я. Подошел обнять Барину и шепотом поделился с ней своими планами. «Я быстро. Странно, что он вас оставил. Может, нашел что-то интересное?» «Ты сам-то как?» — так же тихо спросила она. «Хорошо выспался. Пойду». Дальше направился по нити привязки. Ялгус ее больше не дергал, значит, смертельная опасность ему не грозила. «Я с тобой!» — собрался было Игун. «Не стоит. Охраняйте девушку. Надо будет. Позову». Во все подробности своей связи с невидимым другом я не посвящал никого, даже Барину. И вовсе не потому, что не доверял. Любая лишняя информация может стать опасной. Мало ли в какие передряги попадет один из близких. Враги с помощью магии способны выведать любые сведения. А я не хочу ни с кем делиться своими тузами в рукаве. Судя по утолщившейся привязке, Ялгус находился где-то неподалеку. Мысленно окликнул его и спросил. «Что случилось?» «Привиде...» Сразу насторожило, что на полусловии его прервали. А еще лихорадочно задергалась привязка. Это уже серьезно. Перепрыгнув через стриженный кустарник, прибавил ходу и вскоре оказался возле высокого купола из зеленого тумана. Судя по всему, Ялгус находился внутри. Не раздумывая, двинулся сквозь туман. На мою тушку поочередно накинулись холод, жар, брызги ледяной воды и суховей, а на сознание начали давить страхом, унынием и агрессией. К счастью, атака оказалась безуспешной. Пройдя сквозь стену тумана, вышел на круглую поляну, оказавшуюся вдвое больше, чем сам купол. «Изнутри пространство больше, чем снаружи?» «Ялгус!» — произнес я вслух. В следующее мгновение картинка резко изменилась. В центре полянки проявилось несколько фигур, окружавших окаменевший пень, к которому синими жгутами был притянут мой друг. «Их нельзя атаковать магией, Алтон!» Беззвучно произнес Ялгус и отключился. Я с трудом остановил едва не сорвавшееся заклинание. «Эй, мужичье привиденческое, какого фига на ребенка напали?» Как по команде, вся группа развернулась ко мне. Различил среди них трех женщин бальзаковского возраста, сохранивших стройную фигуру. Шестерых высоких тощих мужиков лет 60, одного коротышку неопределенного возраста и толстяка лет под 40, голова которого была увенчана серебристой диадемой. Он и заговорил. «Живой? И как ты умудрился пройти сквозь барьер? Людям сюда входа нет». «И кто установил эти правила, похитители малых детей? С другими, видать, справиться не можете». Меня переполняла ярость, но изо всех сил старался себя сдерживать. «Тебе об этом знать не положено». «А мне плевать. Я сюда пришел за своим другом. Еще раз спрашиваю, почему его обижают?» «А если не получишь ответа?» На круглом лице толстяка нарисовалась ехидная ухмылка. «Значит, тут творятся деяния, неугодные Варду». Нужный ответ подсказал внутренний голос. Мои слова странным образом вызвали испуг на лицах дам. Одна из них строго заявила: «Я отказываюсь участвовать в ритуале». «Ну и дура», — прошипел толстяк и снова посмотрел на меня. «Законы людей нас давно не волнуют, а тебя, выскочка, должна заботить лишь собственная жизнь. Топай, пока еще есть шанс уйти отсюда живым». Почти прорычал круглолицый, сделав шаг навстречу. «Хочешь сказать, Варт над тобой не властен? Или ты ставишь себя выше?» Теперь забеспокоились и мужики. Зато карлик, наоборот, скорчил устрашающую гримассу. «Раз незваный гость не понимает хорошего к нему расположения, мы вправе его наказать!» Он создал в руке огромный тесак и двинулся ко мне. А вот это он зря сказал. Я уже знал, что статус гостя давал определенные привилегии, нарушать которые хозяевам не стоило. «Не шевелись, что бы он ни вытворял. До тех пор, пока ты не нападешь, это лишь иллюзия». Теперь я узнал голос Плата. «И поторопись. Алтарь тянет из Ялгуса энергию». Дождался, когда карлик атакует и применит свое оружие. Тесак трижды прошел сквозь мое тело, один раз даже вместе с рукой привидения. Вреда он не причинил, если не считать моей взмокшей спины и учащенного сердцебиения. Но это из-за нервов. Я же не железный. «Благодарю за приглашение», — произнес, глядя в заметно расширившиеся глаза коротышки. «Какое еще приглашение?» Растеряв напор, пробормотал карлик. «Похитив моего друга, вы вызвали меня за ним. Когда назвали гостем, подтвердили свое приглашение. Погостил бы подольше, но вижу, все здесь очень заняты. Так что мы с другом вас покинем». «Твой друг напал на нас в нашем доме. Он никуда не пойдет». «Да что вы говорите? Наверное, после того, как вы на него набросились таким же тесаком?» «Это не имеет значения. Оружие было использовано, а он ответил магией». «Иллюзия тоже магия. Попробуйте оспорить. А раз вы первые начали...» Не обращая внимания на хозяев, направился прямиком к пеньку. Кто-то попытался встать на моем пути, но преградой мне не являлся. Возле пня я присел и пытался убрать веревки, однако пальцы проходили сквозь пут. Они тоже оказались призрачными. «Думал, все так просто?» — злорадствовал вожак местных привидений. «Ты ничего не сможешь сделать, чтобы его освободить, и Варт тебе в этом не поможет». Как же мне хотелось размазать эту круглую морду тонким слоем по земле. Даже глаз задергался от напряжения. «Остынь, Громов!» — начал мысленно себя останавливать. «И сам пропадешь, и друга не спасешь. Хватит ошибок, синяки еще после дуэли не сошли». Правила поведения гостя не позволяли применять агрессию в доме хозяев. И тут я обратил внимание на женщину, которая отказалась принимать участие в ритуале. Ее лицо выражало искреннее сострадание. «Во имя Варда, прошу вас, помогите. Вы же видите, он ребенок, которого лишили жизни в юном возрасте. А теперь вы собираетесь отнять последнее». Обратился я к ней. «Тигана, не смей!» — заорал карлик, заметив, что дама направилась к алтарю. «Да пошли вы все в отхожее место!» Она оттолкнула с пути толстого и отмахнулась от коротышки. Подойдя к алтарю, коснулась ладонью синей веревки, и путы исчезли. Женщина подняла тельце Ялгуса. «Идем отсюда, живой!» «Я разрываю твою связь с алтарем, Тигана!» — прорычал круглолицый. «Ты растворишься в небытие до наступления ночи!» «Зато больше не придется видеть твою противную рожу!» В следующий миг громыхнуло так, что заложило уши, а небо озарили вспышки молний, на пару секунд ослепившие всех. Вернувшееся зрение показало, что число обитателей уменьшилось на двоих. Толстяк и карлик исчезли, оставив после себя лишь диадему на траве. «Неужели карма настигла? Вот спасибо Варду! Надо будет как-нибудь в храм заглянуть». Одна из женщин подскочила к украшению, подняла и поспешила водрузить на голову моей помощницы. «Толстяк почему-то считал, что купол скрывает его от всевидящего ока Варда». «Глупец», — согласился я с новым лидером привидений. «Оно же всевидящее». Наконец почувствовал, что по привязке от меня к Ялгусу пошла энергия. Когда покинул пределы купола, он очнулся. Тигана опустила паренька на землю. «Спасибо, незнакомец». Она поклонилась. «Ты помог решиться на то, что давно требовалось сделать. Извини, мальчик», — обратилась она к пришедшему в себя призраку. «Мы собирались поступить с тобой очень плохо. Зато теперь можешь обращаться по любому поводу». «Алтан, ты где?» — раздался напряженный голос Игуна. «Уже иду». Поспешил успокоить друзей. «До встречи, Алтан!» Тигана помахала рукой и исчезла. «Что там было?» Слабым голосом спросил паренек по пути обратно. «Смена власти. Главаря и его помощника за непочтительное отношение к высшему начальству». Я посмотрел на небо. Ударила молния. Освободившуюся корону водрузили на даму, которая нам помогла. «Ты опять всех победил?» — восхищенно спросил Ялгус. «Не я. Поверишь, пальцем там никого не тронул». «Конечно, поверю». Мы вышли к друзьям и вместе направились к дому Барины. Интерлюдия. Пардух наконец-то восстановил здоровье и силы, вернув жизненно важную способность спокойно создавать порталы в те точки Меригии, где когда-то побывал. Колдун решил, что настала пора отправляться на охоту и поиск новых учеников. Так он называл одаренных, заглотивших наживку в виде легкого получения магической силы. Отбор проходили далеко не все, но и от неудачников была польза. Те, кому не повезло, обеспечивали Пардуха ресурсами для создания запретных заклинаний магии крови умирающих одаренных. Эти знания попали к колдуну случайно и хранились в глубочайшей тайне. Даже лучшему ученику он доверил лишь несколько заклинаний, но этот недотепа не сумел ими воспользоваться в схватке с не самым сильным противником. Впрочем, уже успевшим заинтересовать Пардуха. Запретная магия на крови умирающих одаренных давала колдуну мощное оружие против коллег по ремеслу. Наступила пора вспомнить тех волшебников, из-за которых он был вынужден долгое время безвылазно сидеть в своей башне среди бескрайних лесов Таркинского плато. «Никому не позволено становиться на моем пути», — рассуждал он, наблюдая за Роткиным, который возился с приготовлением обеда. «Рано или поздно найду каждого и предам мучительной смерти. Жаль, кровь волшебника выше 5-го ранга не годится для моих заклятий. С огромным удовольствием пустил бы своих врагов на сырье. Но ничего...» Не всех из них Пардух собирался уничтожить в ближайшее время, сознавая, что были среди них и те, кто пока представлял слишком большую опасность. Например, граф Нимский. Мало того, что титулованный дворянин, так еще и сотрудник тайной канцелярии. А вот относительно декана водного факультета столичной академии, насчет него колдун разработал целый план, в который входило пленение Этмана, затем расправа с ученицей мага на его глазах и лишь затем мучительная смерть профессора. 3 дня назад ученик колдуна Роткин все-таки привел слабенького одаренного из ближайшей деревни. Это задание наставник выдал давно, но в их глуши одаренных найти было сложно, а для создания порталов у пардуха не имелось той самой крови. Как рассказал ученик, в самой деревушке людей со способностями не было отродясь, а потому пришлось хитростью выманивать одаренного, отправляя письмо в отдаленное селение. Роткину о нем рассказали местные. Дескать, приперся к ним молодой нахал, начал к девкам приставать и покалечил магией парней, которые вступились за подруг. А еще чуть не обворовал старосту деревни. На жадности негодяя Роткин и сыграл, намекнув послание о найденных сокровищах, которые невозможно извлечь без магии. Одаренный действительно оказался тем еще жуликом. Оказавшись в башне, пытался стащить кошелек, но моментально попал под удар сторожевого заклинания и был переработан в специальные кровяные капсулы. Роткин впервые увидел эту процедуру воочию и был сильно шокирован. Раньше он лишь слышал о способе, но никогда его не видел. Это оказалось намного страшнее, чем он себе представлял. И хотя приведенного одаренного Роткин презирал, однако то, что с ним сделал учитель, молодому человеку сразу расхотелось получать могущество подобной ценой. Предыдущее задание наставника Роткин провалил, остановившись буквально в шаге от выполнения. Ему было приказано доставить учителю одаренного, уничтожившего лучшего ученика пардуха. И ведь ему даже удалось найти того парня и вначале усыпить необычным заклинанием, но потом все пошло наперекосяк. Алтон очнулся раньше срока, освободился от блокираторов, которые ничуть не помешали пленнику творить чары, и был таков. Самому же исполнителю досталось по полной. Он был избит, попал в плен и едва скрылся от высокорангового волшебника. Если бы не учитель, вытащивший его к себе порталом, неизвестно, чем бы все закончилось. Одно было ясно — ничем хорошим. Однако даже несмотря на спасение, в последнее время Роткину все сильнее хотелось оказаться как можно дальше от учителя. Все его мысли были заняты тем, чтобы выбрать удобный случай и безопасный способ избавиться от проклятий наставника. Коварное заклинание пардуха ученик обнаружил лишь недавно. Сработала способность молодого человека видеть артефакты и его знания о магии крови. Убийственные чары учителя обладали свойствами артефакта и перемещались по телу в виде зеленоватой частицы. Если точнее, то такое ее увидел Роткин во время одной из медитаций. Тогда он яростно выругался в адрес колдуна, и сразу произошло изменение цвета на желтый, а одаренного накрыла жгучая боль. Молодой человек закончил резать салат и принялся накрывать на стол. «Не созволите отобедать, учитель». «Мог бы и пораньше управиться», — привычно пробурчал пардух. Когда с основными блюдами закончили, Роткин принес отвар из целебных трав. Разлил по чашкам. «Ученик готов к посещению столицы?» — спросил колдун. «Конечно. Когда отправляемся, наставник?» — радостно ответил Роткин, который сразу отодвинул чашку в сторону, показывая, что он весь внимание. «Через день-два буйный сезон перейдет в умеренную стадию. Тогда и отправишься». «Я? «Один?» «А тебе нужна нянька?» — проворчал учитель. «Нет». «То-то же! Сначала обустроишься в городе, найдешь жилье в укромном месте, разведаешь кое-что. Потом и я появлюсь. Тебе все понятно?» «Мне следует что-то подготовить к путешествию?» «Конечно! Обеспечишь мне запас продуктов на несколько дней. И поспеши. Вполне возможно, придется отправиться уже завтра». Пардух сразу свалил все хозяйственные обязанности по дому на ученика, стоило тому появиться в башне. А еще любил постоянно отчитывать того за нерадивость. Такое отношение вызывало внутренний протест у одаренного. Знания учитель выдавал мизерными крохами, ссылаясь на то, что заклинание следует осваивать лишь после изучения способа получения кровавых капсул. В остальное время попросту использовал ученика в качестве прислуги. Вот и сейчас приказал прежде всего позаботиться о себе любимом. «Будет сделано, учитель. А еще начинай готовить капсулы для крови одаренных. В городе нас ждет охота. Ты у нас парень видный, будешь охмурять студенток академии. Потом, под моим присмотром, одну из них перекачаешь в капсулы. Справишься или снова станешь нос воротить?» От Пардуха не укрылось, как ученик смотрел на приготовление ценных ресурсов. «Конечно, справлюсь. Это с непривычки вышло». «Смотри у меня!» Пардух пригрозил пальцем. «Неумехи никому не нужны!» «Я обязательно освою вашу науку, учитель!» «Посмотрим, посмотрим!» Протяжно произнес Пардух. «В столице тебе, в первую очередь, нужно будет разузнать все новшества, особенно что касается студентов Академии. Мне неприятные сюрпризы с ними без надобности». У колдуна было свежо в памяти недавнее посещение столицы, когда он столкнулся с новым типом амулетов, помешавших его планам. Это стоило Пардуху времени и здоровья. Повторять ошибки не хотелось. «Все сделаю, наставник», — уверенно заявил Роткин. «Кстати, помнишь свое прежнее задание?» «Найти Платона, который теперь Алтон?» «Хорошо, что не забыл. Учти, задание никто не отменял». Пардух добавил металла в голос, чтобы ученик осознал важность сказанного. «Думаете, одаренный перебрался в столицу?» «Это тебе и предстоит выяснить за те дни, пока будешь меня ждать».